С ближайшего аэродрома по тревоге было поднято в воздух звено советских истребителей. Несмотря на неоднократные приказы с воздуха и земли следовать за ними, американский самолет изменил направление и пытался скрыться. Головной советский истребитель открыл огонь по американскому самолету. Самолет задымился и стал снижаться. Затем упал в северном районе Охотского моря. Нота правительства СССР правительству США. «Неужели снова?» — с тоской подумала Люба, и под сердцем у нее стало пусто. Все внутри обмерло. Больше всего на свете, больше чумы и смерти, всех самых ужасных несчастий она боялась войны. Голос Левитана умолк, зазвучал тихий вальс. На кухне все молчали. Люба и не заметила, что пришли Игорь Васильевич, Зинаида, жена Сергея Андреевича Люся. Чуть позже подошел Сергей Андреевич. «Так, твою мать!» — выругался Степан Егорович и хлопнул себя по колену. «Выходит, мало повоевали, еще хочется». «Правительство не допустит», — решительно сказал Игорь Васильевич. «Чего?» — мрачно спросил Степан Егорович. «Войны!» «Тоже мне Молотов нашелся», — презрительно сказала Люся. «Люсь, шла бы ты к себе», — тихо сказал Сергей Андреевич. «А его никто и спрашивать не будет», — сказал Степан Егорович. «В 41-м-то тоже не больно товарища Сталина спросили. А как вмазали нам по сапатке, так мы до самой Москвы прочухаться не могли». «Что верно, то верно», — задумчиво подтвердил Сергей Андреевич. «Я этих разговоров, считайте, не слышал», — повысил голос Игорь Васильевич. «За такие разговоры знаете, что полагается?» «Знаем, грамотные», — усмехнулся Сергей Андреевич. «Что полагается и кому полагается?» «Думаете, одни вы воевали?» «Хотя такие гордые, прям не подступись. Думают, им все дозволено. Все воевали. Вся страна, понимаете, напрягала силы». «Особливо ты напрягался, Игорь Васильевич», — усмехнулся Сергей Андреевич. «В Алма-Ате. Он там одним органом, не при женщинах, будь сказано, груши околачивал», — добавил с издевкой Степан Егорович. Женщины засмеялись оскорбительным смехом. Смотрели на Игоря Васильевича очень двусмысленно. «Ох, Игорь Васильевич, показал бы этот свой орган», — сказала Зинаида хохоча, которым груши околачивал. «Да у него там, небось, ничего и не осталось», — хихикнула Люся. «Бабы, бабы!» — предостерегающе прикрикнула Люба. Игорь Васильевич стоял бледный, сжав кулаки. Потом визгливо крикнул, сверкнув глазами на Сергея Андреевича. «Думаете, товарищ Сталин умер, так все можно? Святое грязью обливать можно? Теперь я догадываюсь, о чем вы там роман по ночам строчите. На наше героическое прошлое клевету льете?» «Ты легче, легче, музыкант хренов!» Вдруг рассвирепел Степан Егорович и поднялся с табурета. «Ты это героическое прошлое со стороны видел, когда в ресторанах чаевые сшибал». «Ах, так!» задохнулся от гнева Игорь Васильевич. «Ну, хорошо, вы пожалеете о своих словах, еще как пожалеете!» Он погрозил Степану Егоровичу кулаком и выскочил из кухни, кричал уже в коридоре. «Хамье! Люмпины! Родимые пятна на теле советского общества!» «Как он сказал? Кто? Лю... Люм... Кто такие?» Степан Егорович даже растерялся. «Люмпины!» — улыбнулся Сергей Андреевич. — «Ну, вроде оборванцы, беспризорники». — «Это почему же беспризорники? У нас дом есть, работа. Совсем, что ли, из ума выжил? Паразит! Тьфу!» — рассердился Степан Егорович. — «Небось, сейчас сел и донос пишет». — «Ты потише, Степан», — сказала Зинаида. — «Он в коридоре слушает». Игорь Васильевич действительно стоял в коридоре, открыв дверь в свою комнату и слушал, затаив дыхание. «А пусть слушает», — махнул рукой Степан Егорович и проговорил громче. «На нас пиши, не пиши, взятки гладки». «Ты не шути, Степан», — сказала Люба, — «а то загонят за Можай». «А нам все равно, что Москва, что Сибирь», — усмехнулся Степан Егорович. «В Сибири-то на морозе, говорят, пьется легче». И все разом с облегчением рассмеялись. И сразу забылось тревожное сообщение Левитана. Все занялись делами, которых у каждого было не в проворот. Ушли к себе Люся и Сергей Андреевич, ушла Зинаида, бормоча, почему до сих пор не пришел с работы Егор, небось в пивную наведался паразит, свинья грязи всегда найдет, придет пьяный, на порог не пущу. Люба стала вновь чистить картошку, думая о том, что скоро придет с работы Федор Иванович, а у нее ничего не готово. Тяжело с его язвы работать в вечернюю смену. Ест, что попало, в сухомятку. Потом она вспомнила, как третьего дня в школе на родительском собрании классный руководитель говорила ей, что у Робки совсем плохи дела с учебой. Страшно много прогулов, хулиганства. Швырнул в окно директорского кабинета кирпич, чуть человека не убил. «Это не он», — невольно перебила Люба, вспомнив ночной разговор с сыном. «Как это не он, когда он?» — снисходительно усмехнулась классная руководительница, средних лет женщина в строгом мужского покроя сером костюме. «Я понимаю», — продолжала классная руководительница. «Каждый родитель стремится защитить своего сына или дочь, но этим вы оказываете им медвежью услугу». «Он мне говорил, что это не он», — упрямо сказала Люба. «Я ему верю, он мне никогда не врет». «Вы в этом уверены?» Опять снисходительная, даже сочувствующая улыбка появилась на губах классной руководительницы. «Подростки в его возрасте и с его наклонностями всегда много врут». «Мне он никогда не врет», — с тем же упрямством повторила Люба. «Хорошо. Значит, он вам рассказывает про все свои художества?» Голос классного руководителя сделался ледяным. «Почему же вы не принимаете меры? Или вы ждете, когда он натворит такое, что его, как вашего старшего сына, отправят в тюрьму? В конце концов, это ваше дело, дорогая моя». Классная руководительница перешла на официально-фамильярный тон. «Но мы вовсе не желаем, чтобы позор лег на всю школу». Если бы они разговаривали один на один, Люба сказала бы этой курве все, что она про нее думает. Но в классе сидело полно родителей, и все напряженно слушали, явно осуждающе глядя на Любу. «К тому же нездоровое влияние вашего и его дружка Богдана распространяется на весь класс. Средний уровень успеваемости за четверть резко снизился, увеличилось количество разных ЧП. Поймите, я должна принимать меры. Думаю, другие родители меня поймут и одобрят мои действия». И многие родители в знак одобрения закивали головами. Кто-то сказал: «Давно пора принимать меры». «Что вы хотите сделать?» — едва слышно спросила Люба. «Скажите, Любовь, простите, забыла ваше отчество». «Можно и без отчества», — резко сказала Люба. Страх и неуверенность у нее прошли. Она поняла, что ее сыну, ее Робке, угрожает опасность. И Люба была готова защищать его, как тигрица. И она сразу вся подобралась, как перед прыжком. Лицо приняло жестокое, бесстрастное выражение. «Как бы вы отнеслись, если бы мы предложили перевести Роберта в школу вечерней молодежи?» Медленно, сбавив тон, произнесла классная руководительница. «Там такие же условия. Уровень преподавания высокий, совсем не хуже, чем у нас». «Нет», — резко сказала Люба, — «не пойдет он в вечернюю». «Но мы можем его убедить, все вместе», — улыбнулась классная. «Не буду я его убеждать. Я не хочу, чтобы он куда-то переводился. Поступил в эту школу и закончит ее». «Но послушайте», — не выдержал один родитель, худощавый, болезненного вида мужчина в очках в роговой оправе. «Этот вопрос касается не только вас. Наши дети. Ваши дети могут учиться в этой школе, а мой сын не может учиться в этой школе». Люба поднялась с парты, на которой сидела, вытянув в проход между партами ноги. «Из моего сына козла отпущения решили сделать? Да я к министру пойду. Я вам такое устрою. Сына рабочего человека за второй сорт держите? Ах вы! А может, вы просто воспитывать ребят не умеете? Может, это вас надо куда-нибудь перевести? Между прочим, у нас в доме Баглоенко живет. Так вот, мой Роберт прекрасно дружит с ним». «Кто это Баглоенко?» — с недоумением спросил кто-то из родителей. «О ком вы говорите?» — резко спросила классная. «Кто этот Баглоенко?» «Ах, вы не знаете? Это, между прочим, танкист, полковник, герой Советского Союза. Он Берлин брал, прошел славный путь. Он с маршалом Жуковым дружит. Так вот, этот Баглоенко сколько раз приходил к нам в гости. И мне лично говорил, у вас замечательный сын, Любовь Петровна. Петровна, между прочим, мое отчество, запомнили? Так вот, я завтра же пойду к Баглоенко и все ему расскажу. Пусть он разбирается с вашей школой и с вами лично. Пусть выяснит, кому куда надо переводиться. Я ему скажу, как изничтожают сына, погибшего на фронте солдата. Но позвольте. Вид у классной был обескураженный. Рассказ про героя Советского Союза Баглоенко явно произвел впечатление. Даже напугал классную руководительницу. Я совсем не настаиваю. Я просто предложила вам подумать. Поверьте, нам совсем не безразлична судьба вашего сына. Мы за нее в ответе. И отметки у него, в общем, не такие уж плохие. Он замечательно усваивает историю, да-да. Классная вдруг нежно и обворожительно улыбнулась Любе. Историк Вениамин Павлович неоднократно хвалил его и на педсовете говорил о нем хорошие слова. Так что вы напрасно, Любовь Петровна, так сразу жаловаться. И это прекрасно, что он дружит с таким замечательным человеком, героем Советского Союза. Я не знала об этом, но теперь спокойно. Люба слушала, смотрела на нее и едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться ей в лицо. «Ну, курва!» — злорадно думала она. Завертелась, как угорь на сковородке. «Тварь паскудная! Ты только такой разговор и понимаешь!» Люба не расхохоталась, а сказала озабоченно. «Вы меня извините, пожалуйста, я на работу опаздываю. Мне сегодня в ночную смену, уже время, а мне час на дорогу». «Да-да, конечно!» Еще обворожительнее улыбнулась классная. «Я вас не задерживаю, всего хорошего». Выйдя из школы, Люба громко и зло расхохоталась, а потом вдруг заплакала. И всю дорогу до дома всхлипывала, платком утирая глаза, и шепотом ругала всех. Робку, классную руководительницу, школу и вообще всю эту чертову жизнь. Дело было в том, что Люба безбожно врала. Никакого героя Советского Союза Баглоенко не существовало. Люба придумала его в ту секунду, когда поняла, что Робку собираются попросту выпереть из школы. И вот теперь, пока она чистила картошку, все это вспоминалось, и не только это. Вот учитель истории Вениамин Павлович ей понравился. Когда он пришел, Люба встретила его в штыки, но потом разговорились, и Люба даже приготовила ему чаю, достала банку с вареньем. Его учителя несколько раз видели, когда он играл на деньги в расшибалку или в пристенок. «Черт его знает, как там это называется», — говорил Вениамин Павлович. «В общем, ничего страшного, кто в детстве не играл на деньги?» — историк усмехнулся. «Только не надо учителям попадаться. Ведь учителя Любовь Петровны бывают разные». «Верно говорите», — вздохнула Люба. «Эта расшибалка как скарлатина. Все переболеть должны». «Возраст у него опасный, вот что я вам скажу. Да еще отца нет. В этом возрасте отец, ох, как нужен». «Где же его взять, если нету?» — развела руками Люба. «Я понимаю. Отчим есть, так он его не уважает. И я тут ничем помочь не могу. Заставить уважать никого нельзя». «Вы умная женщина, Любовь Петровна», — улыбнулся Вениамин Павлович. Люба тоже признательно улыбнулась ему, а сама смотрела на его бугристый шрам на лбу, как он шевелился, вздувался и опадал. Она не выдержала и спросила: «Вы меня извините, Вениамин Павлович, это вас на фронте так?» «На фронте», — усмехнулся историк. «Чудом живой остался. Ребята его боятся». Вениамин Павлович с улыбкой потрогал шрам. «Боятся?» — удивилась Люба. «Ага. Я как начну из себя выходить, так он у меня багровый становится и надувается. Очень впечатляет». И учитель рассмеялся. Потом посерьезнел, проговорил: «Короче говоря, парнишка у вас талантливый, но горячий, импульсивный, не всегда отдает себе отчет в своих поступках, так что вы уж посматривайте за ним». И вот сейчас Люба с тоской подумала, как она может за ним присматривать, когда он уже за девками бегает. Когда работа все силы и время отнимает, когда дома дел выше крыши, бабка больная, Федор Иванович вечно скулит и жалуется, Борька в тюрьме сидит. Ведь всем амнистия была, всех выпустили, а Борька не пришел. Видно, и там в лагере что-нибудь натворил. Или, не дай бог, завертело его по лихой дороге. Ох, не дай бог!»